Бельгия возникла в результате неистовой вражды между Францией и Великобританией, так как обе эти страны по очереди подвергались нашествию завоевателей. Африканские страны представляют собой разделение черт знает как территории, где совпадение национального флага с этническим составом коренного населения бывает только случайными, но что уж говорить о Южной, Центральной и даже Северной Америке. Но что бы произошло, если бы испанцы, захватившие Мексику, не получили в Алама взбучку от англичан, завоевателей нынешних Соединенных Штатов? А что такое СССР, как не Российская империя, империя тех русских, что живут между Прибалтикой и Украиной, а лапы протянули до японских, монгольских, афганских, китайских земель и так далее? Не говоря уж о казаках, которых они за последние 30 лет так весело истребили, о смуглых кубинцах, которых используют как наемников, или сенегальских пехотинцев? Где оно, священное право турок, степных завоевателей Центральной Азии, решавших, кстати, проблему армян почти тем же способом, каким мы решали проблему наших индейцев? После какого срока оккупации завоеватель становится коренным жителем? Я встречал в Мексике, Алжире, Вьетнаме людей, возмущавшихся тем, что их колонизовали, но Гонзалес из Мексики был прямым потомком своих предков из Кастилии и Арагоны. Мохаммед из Тизи-Узу пришел из Аравии, чтобы при помощи палочных ударов обратить в свою веру появившихся здесь до него берберов, происходивших то ли от вестготов, то ли Аллах знает от кого. Ангуен такой-то в дельте Меконга весело прошелся по животам чамов и прочих хмеров, прежних жителей этих мест. Перечислять можно бесконечно. Священное право. Мне смешно до колик. Можно привести миллиард примеров. «Уже хватит, полна коробочка», — сказал по-французски Рэп Климрад. «Рэп, никакой научной теории нет и не будет. Нет никаких правил. Вы все сказали?» «Все, но миллиард вещей еще не сказано. Ваше дело, можно защищать, Рэп. Если только будет найдена трибуна, и вы сделаете харакири, или, по крайней мере, принесете в жертву свое абсолютное инкогнито, которое стало вашей второй натурой». «Рэп, да? Можете вы изготовить одну или несколько атомных бомб?» «Да». «У вас действительно есть такая возможность?» «Да». «Вы думали об этом?» «Я этого, конечно, не сделаю, но думал. Это было что-то вроде интеллектуальной игры, чисто умозрительное построение». «Есть другое решение, вы его, разумеется, знаете. Объявите войну Бразилии, Колумбии и Венесуэле. Сделайте так, чтобы двум нынешним крестным отцам мировой мафии, я имею в виду Соединенные Штаты и СССР, это было выгодно, и чтобы они не брецали оружием. И новая катанга. Сравнение вовсе не в вашу пользу. Так называемые жители катанги защищали свои колониальные завоевания, а вы создали страну из ничего. Кроме того, вы похитрее тех, кто придумал Чомбе. Но вы такого не сделаете. Именно этого я и боялся, — сказал Тарас с обычной своей иронией. Жаль, ничего нет лучше хорошей войны, красивой резни или кровавой бани для основания нового юридически неоспоримого государства. Обратите внимание на кавычки. Он увидел, что Рэп складывает сумку и собирается уходить. Но неизбежность его ухода нисколько не огорчила Тараса, тогда как накануне просто убило бы, еще острее дав почувствовать полное одиночество. Он скажет мне «да», он уже сказал «да», и я развяжу эту битву. «Вы, разумеется, прекрасно знаете», — сказал Рэп тихим голосом, — «какой досье я жду от вас». о свободе предпринимательства и творчества.